Глава 12. Не так уж и долго они сидели накануне, всего до двух, да и выпили немного. Но голова была тяжелой, во рту сухой комок, акклиматизация, часовые пояса. Ярослав поднял голову. «Алло!» Очень-очень тихо. Кирилл стоял у телефона, прикрывая трубку ладошкой. «Интересно, кому он звонит?» «Можно визитера?» «Простите». Мальчик положил трубку, снова поднял. Ярослав подавил смех. Вчерашний фокус Кириллу явно понравился. «Алло, можно? Виз?» «Вот это да!» Дозвонился. Ярослав приподнялся на кровати так тихо, что мальчишка не услышал. «Я сам звоню». «Не, они спят». Кирилл сделал движение, словно порываясь оглянуться. Изаров понял, что притвориться спящим уже не успеет. «Что?» Кирилл замер. Медленно переступил порог, выходя в коридор, прикрыл за собой дверь. Ярослав встал, чувствуя себя полным идиотом, подкрался к двери, прислушался. «Точно? Врут?» Долгая-долгая пауза. «Он обещал, что меня не тронут. Нет, настоящий писатель!» «Да?» Снова тишина. «Я попробую. Номер скажи. Я перезвоню из автомата, если смогу выйти. Спасибо, Виз». Ярослав прижался лбом к стене. «Значит, он... я лгал?» «Нет никакой морали, если цель важна. Средства могут быть любыми. Взять Кирилла за тонкую шею». «Трогательно тонкую», — услужливо подсказал всегда готовый к работе набор писательских штампов в глубине памяти. «И убить». «Значит, так?» Дверь открылась. Кирилл на цыпочках шагнул в комнату, прижимая к груди телефон, и замер. «Уходишь, не попрощавшись?» — тихо спросил Ярослав. Мальчик молчал. «Нет, не поймет. Это фильм моей юности, а не его детства». «А я детей люблю», — продолжил он. «Очевидно, на завтрак?» — серьезно сказал Кирилл. «Я видел кино». «Книжку читал». Кирилл покачал головой. Ярослав взял у него из рук телефон, поставил на пол, подтолкнул мальчика обратно в коридор. «Вы мне обещали», — с вызовом сказал Кирилл. «Я помню. Твой визитер не прав, поверь». Мальчишка покачал головой. «Знаешь, Слава почему-то думает, что именно он или я убьем вас с Визом», — сказал Ярослав. «По-моему, это чушь. Точно?» Кирилл дернул плечами. «Передай Визу, что он глупый мальчик с холодными от страха ушами». Ярослав взял Кирилла за подбородок. «Хорошо?» «Ни слова». «Я принесу твою одежду, и ты уйдешь». «Вы ему не верите?» «Да». «Это значит, что и себе тоже». «Не нарывайся, а!» Ярослав вошел в комнату. Посмотрел на спящего визитера, прокрался в спальню, подхватил со стула аккуратно, чуть ли не по-детсадовски сложенную одежду. Вернулся в коридор. Визитер так и не пошевелился. Кирилл ждал его, зябко обхватив плечи и руками. «Одевайся!» Ярослав прошел мимо мальчишки на кухню. Посмотрел на половиненную бутылку водки, даже в холодильник забыли убрать, поморщился. Взял недопитый вчера Кириллом стакан, жадно выпил теплое пиво. «Хорошо. Я не собирался звонить». Кирилл, путаясь в рукавах рубашки, заглянул на кухню. «Я в туалет пошел, а потом подумал, вдруг...» «Понятно». Ярослав сел, посмотрел на мальчика. «Ладно, беги. Видимо, этот альянс не сложится». «Дверь закрыта», — виновато сказал Кирилл. «Там один замок английский, а другой нет». «Черт». Он снова вернулся в комнату, вытащил из брюк визитера ключи, стараясь не шуметь, открыл дверь. Кирилл уже собрался, застегнул курточку, стоял молчаливый и напряженный. «Иди». Кирилл помедлил. «Спасибо». «Помнишь, как выйти к метро?» «Угу». Кирилл протянул ему ладонь. «До свидания». Ярослав покачал головой, прежде чем пожать руку. «Тогда уж прощай. Понимаешь?» «Конечно. Лучше бы они не приходили, правда?» «Правда, Кирилл. Ну что теперь поделаешь?» Он смотрел вслед мальчику, пока тот не спустился на этаж ниже. Закрыл дверь, уже не таясь, вернулся в комнату. Визитер лежал на спине, подложив руки под голову, негромко сказал: «Гуманизм — прекрасная вещь, пока он не приводит к жертвам куда более страшным, чем возможные в начале. Пройдет пара дней, и ты убьешь обоих мальчишек. Старичка, служаку, всех, кто нам отчасти симпатичен. Или они убьют тебя, а их линии утопят мир в крови». Достоевский ловко манипулировал словами, выдвигая постулат о слезинке ребенка и счастье мира. Стоит ли слезинка одного ребенка слез всех детей мира? Вот на такой вопрос ответить было бы труднее. Заткнись. Что же ты меня не остановил? Безумная и смешная сцена получилась бы. Не люблю глупых сцен, зато трогательные обожаю. Подслушивал. Представил. Принеси пиво. Там в сумке есть пара бутылок. Они молча пили пиво. Потом визитер выполз из постели, почесал живот. «Блин, оживаю!» «Сколько натикало?» 10. 7 по-нашему». «Вот спасибо, а то я считать разучился. Сегодня будет нечто, Ярик. На ринге Илья и Николай». «Что за Илья?» «Посланник тьмы!» Проявился дегенерат. «Они сойдутся. Они оба этого хотят. В принципе, Илью интересует депутат, но тот выставил вперед полковника». «Мы вмешаемся?» «Обалдел! Пусть рвут друг друга! Я ставлю на Илью!» «Кажется, это ты обалдел. Мне хочется самому его убить», — почти мечтательно сказал Слава. «Старые счеты. Даже Кирилл таких глупостей не говорил». «Ты прав, наверное. Но я и вправду хотел бы убить его сам». Визитер встал, прошелся, потягиваясь. «Так, теперь анальгинчику, и можно звонить ребятам». «Ты о чем?» «Я хочу сходить в гости. К Скицыну или Озерову. Потрепаться о чем-нибудь. Не о методах убиения младенцев и старичков, и не о судьбах мира. Попить винца». «Знаешь, я тебя более чем понимаю». Заров порылся в сумке, достал анальгин. «Лови. Только придется подождать вечера». «Сегодня суббота, Ярик». «Да, действительно». «Кто к кому пойдет?» «Монетку кинем».